Кто-то пришел, накинув сорочку, тихо промолвила Маша. Я слышу в приемной, кто-то сопит. Наверное, Петер. Кому еще там сопеть-то? Вот и я о том, что-то рановато он нынче. Пусть ждет. Нет, я схожу. Мало ли, важное что. Утро, кажется, обещало быть неплохим. Светало, и хотя солнце еще не взошло, лучи его уже ласкали грозные вершины башен, освещая желто-зеленые ливонские стяги. Неужели солнышко, неужели закончилась унылая полоса дождей? К вам посетитель, ваше величество, с низким поклоном доложил мажордом. Некто Эрих фон Ландзее, бывший паж покойного барона Фридриха фон Дергальца. Да помню, помню, Магнус махнул рукой. Верно, явился позвать на похороны. Что ж, пусть войдет. Петер снова поклонился. Бесшумно отворились двери. Вестник из замка казался сильно взволнованным и явно куда-то спешил. Все время оглядывался, посматривал искоса в окна, словно кто-то гнался за ним или следил. «Ну, ну, говорите же, Эрих», — подбодрил король, — «и не зыркайте так по сторонам. Уверяю вас, здесь нет посторонних». Выслушав вестника, Магнус пришел в ярость. «Нет, ну подумать только. С помощью лжесвидетелей обвинить Сашку в колдовстве и убийстве мужа. Неслыханное дело, полностью наплевать на доброе отношение к обвиняемой самого монарха. Совсем, что ли, страх потеряли, вассалы долбаные. Нужно было срочно вытаскивать девчонку, да и вообще, примерно наказать всех, причастных к этому гнусному делу». Проинструктировав Эриха, король немедленно вызвал к себе Анри Труая, велел тому найти все, что только можно, о наследниках барона, тех самых дядьях-племянниках, о которых когда-то вскользь упоминал Александра. «И позовите ко мне Михаэля». Анри, закончив беседу, приказал ливонский властелин: «Пусть берет отряд и скачет в замок, освобождать Сашку». «А я бы не спешил с этим, ваше величество», неожиданно возразил Анри. «Насколько я понял, в ближайшие дни жизни юной баронессы ничего не угрожает. Не надо раньше времени ворошить осиное гнездо. Все эти племянники и прочие родственники барона могут вести себя столь нагло только по одной причине. Они не считают вас своим королем. То есть считают, но только на словах, и вообще. Я понял тебя, друг мой», встав с кресла, задумчиво протянул Магнус. «Они ждут вторжения шведов. Мало того, служат им, шпионит». «Вот именно, мой король. Именно поэтому с баронессой торопиться не следует». «Хорошо». Властелин Ливонии подошел к окну и прищурился от выглянувшего из-за башни солнца. «Так и поступим. А что там с убийством зеркальщиков? Нашли уже злодеев? Ищем, мой государь». Герр Силантий, купец, монах, воин и бывший разбойник, пригладил сивую бороду и потянулся, глядя сквозь оплетенное свинцовым переплетом стекло на разгоравшееся в голубом небе солнышко. «А ведь хороший нынче будет денек. Наконец-то». Ныне Силантий выглядел истинным щеголем, как и положено владельцу типографии и издателю еженедельной газеты, первой в Ливонии, а может и во всей Европе. Короткий кафтан доброго фламандского сукна, модные рукава с разрезами, накрахмаленные до невероятной белизны брыжи, а на груди толстая золотая цепь. Основанная больше года назад типография постепенно разрослась в большое и весьма прибыльное предприятие, пользующееся покровительством короля. Впрочем, здесь шла речь не просто о покровительстве. Их величество, король и королева Ливонии, занимались газетой лично, оставляя прочую коммерческую деятельность на усмотрение владельца. Истинный предприниматель, Силантий, или как его здесь прозвали, Герр-печатник, не брезговал ничем. Печатал папистскую Библию, на латыни, лютеранскую, на немецком и шведском, и на русском, псалтырь. Кроме того, как-то издал весьма фривольные итальянские книжки, имевшие немалый успех у всех ливонских дам, и не только у ливонских. Еще напечатал игральные карты, сочинение польского астронома Коперника и втихаря, без разрешения наследников, переиздал знаменитый труд австрийского посланника Герберштейна «Записки о Москве». В общем, работы хватало. «Федор, эй, Федор», выглянув в печатный зал, где уже вовсю шла работа, громко позвал Силантий. «А ну, подойди-ка». «Ага». Правая рука печатника, 16-летний Федор, темноглазый, смуглый и худой, войдя, тряхнул длинной темной шевелюрой. «Звали, Силантий Андреевич?» «Да уж, звал». Силантий с неудовольствием покривил губы. «Кто-то мне обещал чертеж землицы Ливонской закончить, а так закончим же», непонимающе моргнул юноша. «К пятнице ведь обещались, а нынче только среда». Поверх скромного, как и подобает работнику, темного кафтана Федора был накинут суконный фартук, который парнишка все время теребил за подол, как всегда и делал, когда волновался. Движения эти не ускользнули от внимательного взгляда печатника. «Среда, говоришь, а что тогда неспокоен так? Парни еще не вернулись», — признался молодой человек, Егорка с Левкою. «Послал их дороги к замкам перечертить. Вчера еще послал, так до сих пор нету. Вот и маюсь. Молодые ведь совсем отроки, мало ли что, да не пропадут. Чай», — Силантий отмахнулся и снова погладил бороду. «Разбойных людишек нынче тут нету, да и бароны не забалуют, королевских пушек боятся. Одначе парней-то нет», — резонно возразил Федор. «Я б, господине, с разрешения твоего, съездил бы, поискал». «Ну, поищи, коли сердце мается, несмотря ни на что, герр-печатник все же был человеком добрым, чем многие нахально пользовались». Впрочем, Федор как раз-таки не входил в число этих многих. «Лошадь мою возьми, отроче, на усадьбу загляни, у Лисхин спросишь». Лисхин была законная супруга Силантия, светло-рыжая немецкая вдовушка с круглым лицом и необъятной грудью. Мужа своего она слушалась и почитала беспрекословно, правда, нрав имела смешливый и смеялась буквально надо всем. Вот и, отдавая Федору лошадь, не удержалась. «Ты, верно, к девкам собрался, а, Теодор, да нет же, друзей поискать. Про друзей обычно в корчмах спрашивают да на постоялых дворах. Там, небось, где-нибудь и спят, пьяненькие». Послушав смешливицу, юноша именно с корчмы и начал. Завернув во двор, привязал у коновязи лошадь да сразу и зацепился языком с корчемными служками. Те, кстати, отроков мелких видели. Волосами светлые, важные, один в смешной такой шапке, да-да, это они и есть. Парней видали и на постоялом дворе на самой окраине городка, и на той дороге, что вела мимо старого дуба к замку Риттера Герлаха фон Нее, и дальше, мимо Орешника, к усадьбе Эффе фон Риппертропа, а уж от его земель, через Кленовую рощицу, к замку барона фон Дергальца. Везде парочку отроков видели, и пастухи, и торговцы мелкие и всякие прочие крестьяне. Видеть-то видели, да не видали, куда ж эти парни делись. Впрочем, один дедок вспомнил. К Мартика с обокой они зашли, видать, за любовным зельем. К Марти за этим зельем кто только не шляется. Из самой Нарвы да из Дерпта приезжают. А где эта Марта живет-то, уважаемый герр? А вон за теми дубками ее хутор. По тропинке иди, не заплутаешь. Кособокая Марта оказалась вовсе не злющей деревенской ведьмою, а вполне себе симпатичной женщиной, правда, уже далеко не молодой, лет 30 с лишним. Пышная юбка, распахнутая вязаная кофта и грудь, утесами вздымающая белую вышитую сорочку. Увидев незваного гостя, Марта бросила вилы и подошла к забору, не выказывая никакого удивления. «Отроков ищешь, парней? Ну, пошли тогда». Шла она, да, прихрамывая. Оттого, верно, кособокой прозвали. А так, женщина видная. Эти, распахнув двери пелевни, хозяйка хутора кивнула на спящих на соломе парней, Егорку и Левку. Федор обрадовался. «Ну, слава Господу, живы! Эй, поднимайтесь, Сони, на работу пора. Напрасно стараешься», — скосив глаза, хмыкнула Марта. «К вечеру только проснуться». «Почему к вечеру? Так зельем опоены». «Я и опоила, ага». «Да ты глазищами-то не сверкай и за нож не хватайся. Не на смерть же опоила, а так. Попросили, вот и опоила. Чтоб поболтливее были, пооткровеннее». «Кто попросил?» Хуторянка окинула юношу томным взглядом и вдруг улыбнулась. «А парнишка ты ничего, глазастенький, справный. Идем-ка, поможешь мне копну на телегу закинуть. А потом, может быть, я чего-то и вспомню, ага». За всеми делами заботами почтеннейший герр-печатник как-то и позабыл про то, что еще с утра разрешил отлучиться по важным делам своему помощнику Федору. Забыл, со всяким случается. Позвал, не откликнулся парень, Силантии было ругаться. Да потом и хлопнул себя ладонью по лбу, отпустил ведь, ага. «Эй, ну-ка, кто тут есть?» «Я есть, герр Силантий». Этого паренька со смешным мекленбургским говором и хитрыми карими глазами печатник нанял не так давно, всего-то пару недель назад. Худой, ускалицей, с копной спутанных темно-русых волос, Франц, так звали парня, оказался вполне способным учеником, к тому же на первых порах был готов работать за миску похлебки и кров. Спал он вместе со всеми другими работниками, здесь же, при типографии, и пока особых нареканий не вызывал. «Ну-ка, на карты глянь». Хозяин печатного дела любил иногда посоветоваться с работниками в мелких делах. И парням приятно, и от него не убудет. Тут вот дама пик, а тут вот король бубен. Так вот, бубны-то чем раскрасить? Бубны, киноварью, не раздумывая, отозвался Франц. Опеки, сульмой, для короны, чтоб блеск, сулему можно, правда, немного и очень так осторожненько, ядовитая. Умный парень оказался этот Франц. Силантий довольно погладил бороду. Он вообще любил умных, особенно когда те работали на него. В Москве, в Архангельском соборе, росписи, вот так бы тут, несколько забывшись, продолжил отрок, молвил, и тут же с поспешностью прикусил язык, будто чуть не выболтал что-то важное. Силантий между тем подивился. А во, да ты и на Москве бывал, что вы, конечно же нет, замахал руками Франц. А про собор Архангельский откуда знаешь, от гостей торговых слыхивал, ага, да как эти люди выглядели. Вернувшись под вечер в пилевню, все никак не мог выпытать Федор. Отроки, слава богу, оклемались, проснулись, вполне себе здоровенькие и даже веселые, однако как здесь очутились, не помнили напрочь. Не очень-то вспомнили и после того, как Марта позвала всех в дом да угостила молоком с лепешками. Ну, никого ж не видели, ни с кем, кроме пастушков да крестьян, не разговаривали, положив на скамью суконную, с загнутыми полями шапку, Левко взъерошил волосы, а Марта про каких-то мужиков говорит. Марта, ой, мальчишка неожиданно сконфузился и, улучив момент, спросил, а чего это она к нам такая ласковая, а, да так, покраснев, Феденька быстро перевел разговор на другую тему. Все о тех же мужиках, коих так и не вспомнили отроки, зато хорошо рассмотрела хозяйка хутора, незнакомые, двое. По виду, горожане или даже небогатые рыцари, а может и бывшие шведские наемники, гафлейты, лица обычные, у одного бородка, у второго усы. Говорю ж, обычные мужики, лет к 30 уже, обернувшись от очага, Марта умильно посмотрела на Федора. Никаких примет нет, увидишь, не вспомнишь. Нет, ну, я, конечно, узнала бы, но только если они в той же одежке будут. Мужики, рыцари или гафлейты, заплатили хуторянке за зелье целый талер. Жалование наемников за полгода, чего ж отказываться-то? Тем более жизни лишать никого не надобно. А вы-то чего сюда, на хутор, поперлись? Тихонько негодовал Феденька. Медом тут намазано, что ли? Кому и намазано? Чего-чего? Говорим, дорога-то мимо хутора как раз и проходит. А нам же ее на чертеж рисовать. Тут и хозяйка вышла, попить вынесла. Вот мы и, понятно, все с вами, да. День уже клонился к вечеру, когда в узилище, где томилась Сашка, заглянул, наконец, Эрих. Паш, собирайся, уходим. Волнуясь, юноша протянул девчонке мужскую одежду. Узкие панталоны с буфами, сорочку, колет. Надень вот, неудобно в платье-то по стенам да по лесам. Ой, парнишка неожиданно покраснел. Извините, что на ты, госпожа баронесса. Просто вырвалась. Нам с тобой и нужно на ты, усмехнулась узница. Мы ж друзья. Нет, конечно, друзья. Эрих истово сверкнул глазами. Да я за тебя, за вас. Платье расстегнуть помоги. Девушка повернулась спиной, вон там, завязки, улыбнулась, почувствовала, как холодные пальцы пробежали по шее, по спине. «Ах, Эрих, ты такой нежный!» Ничуть не стесняясь, Сашка сняла верхнюю половину платья, оголив спину и упругую юную грудь. Паш чуть было не сомлел от такой вольности, да и сомлел бы, но Сашка не дала, некогда. Усмехнулась, взглянула лукаво. «Ну, что стоишь?» «Помоги с кринолином управиться, вот здесь подержи, ага, теперь потяни, да не меня тяни, юбку, вот так, всему-то вашего брата учить надобно, вы, ты», потрясенный до глубины души парень не знал, что и сказать, «ты, сама прелесть, я за тебя», говорил уже, «ну, что, пошли», никем не замеченные, беглецы выбрались во двор и затаились невдалеке от амбаров, сложенных из сумрачного серого камня, солнце уже зашло, но небо оставалось светлым, белесым, все ж таки лето еще, будем ждать темноты, шепотом поинтересовалась Сашка. Юноша улыбнулся, ты еще предложи со стены по веревке спуститься. Нет, у меня иной план, более действенный и безопасный. Видишь этих людей? Эрих кивнул на толпившихся во дворе крестьян с повозками. Привезли нынче оброк, да, как всегда, припозднились. Сама знаешь, эконом, тот еще фрукт, пока все пересчитает, запишет. Ага, собрались вроде. Показавшийся на крыльце главной башни Фокт лениво махнул рукой. Крестьяне обрадованно зашумели, послышалось лошадиное ржание, и повозки покатили к воротам. Одна из телег тащилась впритык к амбарам. Возница, чернобородый плечистый мужик в войлочной шапке, выжидательно повернул голову. «Бежим!» Эрих порывисто схватил девушку за руку. «Быстрее!» Покинув свое убежище, беглецы проворно нырнули в повозку, тут же зарываясь в солому. Чернобородый возница подогнал лошадей. Сашка слышала, как скрипели колеса, как переговаривались у ворот стражники. А вдруг да решат проверить, перешерстит все телеги, как бы сиволапые не украли чего. Тогда что, выскочить, да бежать. А куда, захрипела, дернулась лошадь. Повозка тронулась, прокатилась несколько десятков шагов и снова замерла, остановилась. Неужто все штыки задумали проверять? Девушка напряглась, вытянулась, в любую секунду готовая выпрыгнуть из телеги и драться, бороться, бежать. Эрих успокаивающе погладил ее по спине. Что-то загремело. Цепи. Стражники опускали подъемный мост. Энно. Повозка дернулась, покатила, заскрипели под колесами доски. А вот затрясло, съехали с моста на дорогу. Господи, неужели удалось? Пока не высовывайтесь, гулко предупредил возница. Полежите еще. Дорога свернула в лес, стало заметно темнее, и крестьянин, наконец, разрешил беглецам выбраться из соломы. Возблагодарив господа, Саша чмокнула Эриха в щеку и тихонько засмеялась. Сверху, средь черных ветвей, сверкали желтые звезды, и золотистый серп месяца мерцал, почти касаясь вершин высоченных елей. Где-то совсем рядом вдруг завыл волк. Лошадь испуганно фыркнула и заржала. «Переночуем на хуторе», — обернулся Чернобородый. «Там спокойно». Александра согласно кивнула. «Не шляться же по лесу ночью. Неизвестно, куда зайдешь, да и опять же, волки». Дорожка между тем сужалась, лохматые ветки лезли в лицо, царапали кожу. Сашка вновь улеглась на солому, Эрих же так и сидел, сжимая в руке кинжал, охранял, словно верный страж. Один только бог или черт ведали, каким образом сейчас ориентировался в ночном лесу возница. Однако же привез, куда надо, не заплутал, не заблудился. Спрыгнув с телеги, погладил лошадку по гриве, да, обернувшись, сухо бросил беглецам: «Слезайте». «Приехали». Насколько смогла разобрать беглая баронесса, хутор представлял собой бревенчатую мызу, выстроенную на фундаменте из больших округлых камней и окруженную хиленьким частоколом, не от людей, от дикого зверя. Отворив ворота, крестьянин загнал телегу во двор и тут же принялся сноровисто распрягать лошадь, предложив беглецам не стесняться и зайти в дом. «А я пока с хомутом управлюсь. Угли в печи еще тлеют, свечки слева от двери, на полке». Выглянул из-за облака месяц. Поднявшись по узенькому крыльцу, Эрих и Александра на миг замерли. Покусав губу, юноша толкнул дверь. Сразу пахнуло теплом и каким-то домашним уютом, недавно испеченным хлебом, вкусной похлебкой и жареной рыбой. В круглой печке, сложенной из камней и обмазанной глиной, потрескивали дровишки. Рядом за столом сидели какие-то мужики. Один из них, подняв голову, посмотрел на застывшую на пороге Сашку. «Ну, входите, Александра, заждались вас уже, рыбу вот жарим, будете, Михаил?» С радостным криком девушка бросилась на шею поднявшемуся из-за стола высокому и, видимо, очень сильному мужчине с красивым широким лицом, обрамленным вьющейся светлой бородкой. «Дядя Миша, я так рада, так, ну-ну, не реви только, дева, знаешь же, не люблю». Они говорили по-русски, ибо для обоих это был родной язык. «Михаил, Михаил Утрехтский, или сокращенно Михутря, прежде чем получить от короля Ливонии капитанские патенты роту отборных головорезов, повидал на своем веку многое, испытал и милость царя Ивана, и царский гнев, скитался много лет на чужбине, сражаясь в рядах нидерландских повстанцев, гизов, против испанского короля и его наместника, герцога Альбы. Обликом своим Михаил сильно напоминал Леониду Магнусу какого-нибудь норвежского капитана или кого-нибудь из благородных героев Джека Лондона. Вот только глаза подвели, не голубые, не серые, не темные, а не поймешь, какие, смесь карих с зеленовато-черными. Такие глаза иногда случаются у цыган. Сашка была знакома с Михутри еще с Новгорода, как, впрочем, и с его величеством. У стены близ печки, вытянув ноги, сидели какие-то люди со связанными руками. Целая гора оружия, по-видимому, у них и отобранная, валялась в углу. Кинжалы, палаши, шпаги, даже пара пистолетов. Что и говорить, подготовились основательно. Только вот к чему, вообще, кто они, обычные лесные разбойники-бродяги? Судя по пистолетам, нет, больно уж дорогущее оружие для простых бродяг. «Вас ждали», перехватив удивленные взгляды беглецов, ухмыльнулся Михутря. «Что же ты, Эрих, думал?» Патер Петриус всерьез намеревался ее отпустить. Погладив Сашку по плечу, Михаил чмокнул ее в лоб и неожиданно рассмеялся. «Ох, влипла бы ты, дева! коли б его величество нас на выручку не послал. Да Йонс, возница, сразу на твоей стороне был. Крестьяне-то тебя, Сашка, любит куда больше, чем факта. Ой, а что мы стоим-то? Спохватился бывший разбойный капитан. А ну-ка, давайте к столу, рыбку есть будем. В нежно-голубом безоблачном небе яростно сверкало солнце. Дул сильный ветер, еще с утра разогнавший облака и тучки, раскачивал ветви деревьев, трепал реющие над замком флаги. Лазоревые, как небо, с изображением золотого вепря, герб фон Дергальца. На похороны барона собрались все родственники и вассалы. Риттер Герлах фон Ние, риттеров Фа фон Риппертроп, барон Людвиг фон Ратт и прочие. Явилась и дочь Фридриха, хоть и при жизни родного батюшку не особо жаловала. Но тут пахло наследством, а это совсем другое дело. Баронесса, красивая, лет 30 с небольшим женщина, искоса поглядывала на стоявших невдалеке родичей, двух молодых рыцарей, приходившихся старому барону двоюродными племянниками, и плечистого пожилого усача, дядюшку Вольфрама. Эти тоже ненавидели покойного Фридриха, как, впрочем, и он их, но все на что-то надеялись, иначе бы не пришли. Темные глаза баронессы горели тревогой, дядья-племянники вполне могли бы устроить какую-нибудь каверзу, на которой были великие мастера. Баронесса об этом знала, потому и тревожилась, хотя и прихватила с собой известного на всю Ригу стряпчего. Старый Фридрих фон Дергольц не был особенно ревностным христианином, к тому же недавно сменил веру, перейдя из католичества в лютеранство. Тем не менее прощание с бароном проходило в замковой церкви, и проводил его лютеранский священник, пастор Арнольд Петриус, как поговаривали, добрый знакомый дядьев племянников покойного. Длинный, сутулый, с лошадиным вытянутым лицом и горящими глазами фанатика, пастор чем-то напоминал древнего пророка, хоть и не имел ни длинной седой бороды, ни всклокоченной шевелюры. Гроб старого барона, сколоченный лучшими краснодеревщиками Ливонии, покрывали лазоревые стяги с древним гербом фон Дергальцев, бегущим золотым вепрем. Такие же гербы виднелись и на развешанных прямо в церкви щитах, на ливреях слуг и на плащах стражи. Все говорило о богатстве покойного. Распорядитель замка, фогд Леонард Сорн, не пожалел на церемонию денег, как видно, с разрешения родственников. Правда, самого фогда что-то видно не было, но действие шло по плану, все ждали короля, а тот что-то запаздывал. Ожидания коротали в беседах, мусоля последние сплетни. Некоторые всерьез утверждали, будто бы старого барона отравила молодая жена, другие уточняли, не отравила, а извела колдовством, что куда как страшнее и пакостней. И в своем злом колдовстве юная баронесса уже призналась и даже попыталась бежать, да неудачно, попала в руки разбойников, те ее и убили. Не просто так убили, господа мои, велеречиво объяснял какой-то барон, а сперва с ней потешились, а она от них, бежать, прямо по лесу, голой, неужто и впрямь, голой, да-да, ногой. Разбойники пустили собак, вот они-то отравительницу и разорвали, да прям разорвали. Разве станут собаки связываться с ведьмой? Не смешите людей, барон. Колдунью достали заговоренной стрелой, я это точно знаю, не стрелой, а копьем, с древком из осины. Так насквозь и пронзили, словно оленя или кабана. Кабана-то попробуй насквозь пронзи. А мне, господа, все ж таки жаль баронессу, нашли, кого пожалеть, отравительницу, ведьму. Зато какая красавица была, ведь все красавицы, нет, нет, далеко не все, а это, вспомните, какие балы устраивала баронесса, не думаю, что нам когда-нибудь будет так же весело, еще неизвестно, кому достанется замок. Ах, Александра, неужто и вправду ведьма, ведьма не ведьма, а мужа-то извела, так, может, врут про нее все. Тут мнения разделились, многим из собравшихся юная баронесса нравилась, очень многие испытывали к ней жалость. Пусть ведьма, пусть отравила, зато красивая, молодая, веселая. Есть что вспомнить. Его величество король, войдя в церковь, звучно доложил Пашерих фон Ландзее. Все тут же перестали шептаться, искренне приветствуя молодого монарха и его обворожительную супругу, кое так шло черное траурное платье. Так шло. Испанский наряд, сразу же зашептались дамы. Закрытое, изящное. А кринолин... Кринолин-то какой, и брабанские кружева. Ах, интересно, будет ли сегодня бал? Какой бал, вы с ума, что ли, посходили? Похороны, чай, не что-нибудь. И все ж таки очень хотелось бы. Баронесса Александра, при всей ее неотесанности, все же, ах, что уж теперь говорить. Вздохнув, жеманная красотка Лиза фон Бексингаузентомна обмахнулась веером, открыто стреляя глазками в сторону молодого пажа. Прощание прошло быстро, скончавшийся барон никому не был нужен. Быстренько простились, быстренько погребли усопшего в семейном склепе, задвинули тяжелую плиту и сразу же перешли в трапезную, где уже были накрыты столы. Помянув покойного, родичи барона, наконец, перешли к делу, ради которого, собственно, сюда и явились. Тем более, сам король был здесь удобно. Выслушав просьбу дочери покойного, его величество милостиво разрешил вести юридическую сторону дела известному на всю страну стряпчему Юхану Сулансу, седенькому, чуть картавящему старичку. Тот, правда, явился из вражеской Риги, зато славился далеко за ее пределами как опытный и честный юрист. С соизволения их величеств, милостью Божьей короля Магнуса Справедливого и королевы Марии, я сейчас оглашу завещание покойного барона, встав со скамьи, поклонился стряпчий. Оглашение состоится при всех, поскольку родственники и наследники покойного не имеют ничего против. Не имеете, господа? Юхан Усланс обвел наследников внимательным взором. Те гордо кивнули, соглашаясь с предложенной процедурой. Вытащив из принесенного слугою ларца пожелтевший свиток, стряпчий вскрыл баронскую печать и неожиданно звучным голосом зачитал завещание, которое, в общем-то, не произвело никакого фурора. Все и так хорошо знали, что там написано. Покойный Фридрих о том неоднократно говорил. Треть всех земель плюс пара выгонов, три мельницы и морской баркас барон великодушно оставлял дочери, все же остальное доставалось молодой жене, включая и замок. Дочь барона, похоже, была полностью удовлетворена сим раскладом, и даже более того, ее красивое лицо озарилось самой радостной и откровенной улыбкой, что пристало больше девчонке, нежели достойной и солидной Матроне. Что же касаемо дядюшки и племянников, те пока молча ждали, то и дело поглядывая на пастора. Однако поскольку супруга покойного погибла и не в силах более претендовать на наследство, я претендую. Высокий девичий голос прозвучал словно выстрел с пиратского корабля. Одна их королевских фрейлин откинула капюшон и взобралась на скамью. Баронесса. Среди собравшихся гостей тут же послышались выкрики. Черт возьми, баронесса. Александра. Алекс, так ты не погибла. Алекс, мы любим тебя. Да она же ведьма, отравительница. Позор. Побагровев, к стряпчему подбежали баронские племянники и дядюшка Вольфрам. Что-что, Юханус приложил к уху ладонь. Да-да, я понял вас, господа. Однако продолжим. Итак, могу ли я считать, что личность баронессы Александры фон Дергольф установлена? Можете, махнул рукой король. Я сам поручусь в этом. Хорошо, убрав завещание, стряпчий перевел взгляд на девушку. Вас обвиняли в колдовстве и отравлении, баронесса. Признаете ли вы это? Нет. С вызовом посмотрев на Вольфрама, Сашка сверкнула глазами. Меня оговорили. Более того, я сама собираюсь судиться с клеветниками и уже направила исковое заявление в королевский суд. Да, подтвердил Магнус, направила. Так оно и есть. С таким свидетелем никто не решился спорить. В дело неожиданно для многих вступил пастор Арнольд Петриус. С каменным лицом он подошел к стряпчему и вытащил из-за пояса свиток. Здесь доказательства обвинения. Пастор торжественно поднял свиток над головой. Отравительница и ведьма сама подписала их и во всем призналась. Наглая ложь. Нахально улыбнулась Сашка. Меня просто заставили все подписать. Силой. Но. Патер Арнольд несколько опешил, но быстро взял себя в руки. Вы можете поклясться в этом на Библии? Конечно, могу. Лошадиное лицо пастора исказилось гневом. Впрочем, в глазах промелькнула некая растерянность, более того, озабоченность. Как-то уж слишком резко все пошло не так, но как же свидетели? Вкратчиво вопросил Петриус. Почтеннейший фокт Арнольд Сорн. Факта нет нигде в замке, торопливо доложил Каштелян. Он куда-то уехал еще с утра, ускакал на лошади, со всей поспешностью, будто за ним черти гнались. Тогда, вот он, пастор указал перстом на пажа, славный рыцарь фон Ландзея. Мы же вместе допрашивали эту ведьму. Баронесса не виновата ни в чем, скромно ответствовал Эрих. Ее оговорили, заставили. Я, свидетель тому, мы назначим по этому обвинению новое слушание, вскользь добавил король, и хорошенько разберемся с клеветниками. И с вами, мои господа. Встав, Магнус строго взглянул на дядюшку Вольфрама и двух баронских племянников, Риттера Ирода и Риттера Генриха. А что мы такого сделали? Мы в своем праве. Сдается мне, вы, шведские соглядатай, мои господа, взять их, приказал король. И тотчас же в трапезной началась свалка. Хотя дядья-племянники явились не одни, а с дюжими слугами, но всех их довольно быстро скрутили и, бросив связанными в телегу, увезли в Оберпалин для дальнейшего следствия. Освободившаяся от тяжких подозрений законная наследница покойного, Сашка, откровенно сияла и принимала поздравления, обещая в самое ближайшее время устроить бал. Вот только уляжется скорбь по смерти мужа. «Да здравствуйте, король!» – закричал кто-то. Все дружно подхватили. «Да здравствует король и королева! Ура! Да здравствует баронесса Александра!» И в самом деле Сашку любили многие, не только простолюдины, но, как выяснилось, и благородные рыцари, и бароны. Кто-то из них вспоминал благосклонную улыбку юной баронессы, кто-то, ее сияющие глаза, а кое-кто, и томный многозначительный взгляд. К тому же почти все рассчитывали на смягчение вассальных обязательств, крестьянам же давно было обещано уменьшить арендную плату. Что же касается крепостничества, то Магнус Леонид отменил его еще раньше, особым указом, и тем привлек на свою сторону ливонских крестьян. Как оно и бывает во все времена, поминки быстро перетекли в обычный пир. Доблести старого барона вспоминали лишь время от времени, как того требовали приличия, большей же частью говорили обо всем прочем, обсуждали дела. Никто так и не заметил, куда делся пастор Арнольд Петриус. То ли ушел, то ли сбежал, то ли все же арестовали его королевские люди. Бог с ним. Не в пастыре дело, в Сашке. Юная баронесса пыталась сдерживать радость, все ж таки год почти со старым Фридрихом прожила, в чем-то, не так уж и плохо. Барон, правда, был тиран, но вполне отходчивый, так, иногда оплеуху отвесит юной жене или заломит руку. Это ничего, не страшно, почти все тогда так и жили. Почти все. Глава 2. Август 1575 года. Ливония. Письма принесли утром. Сразу два. Одно передали через виленских купцов, что заехали в Оберпалин по пути в Нарву, другое доставил верный человек из Москвы, тоже с купцами, только не с виленскими, а со смоленскими. Магнус поудобнее устроился в кресле и сорвал печать с первой попавшейся грамоты из Вильны. Мелкий убористый почерк, немецкий язык, точнее тот его диалект, на котором говорили в Прибалтике, плюс кое-что по латыни. «С уважением, которого вы заслуживаете, предлагаем вам, ваше величество, кроме Ливонии принять на себя и корону Речи Посполитой, в чем будет вам помощь от верных людей из Вильны и Кракова. Смеем вас уверить, ваше величество, вы будете иметь много голосов на элективном сейме, ибо многие выступают как против Иоанна Московского, так и против шведов. Император Кесарь Максимилиан также не имеет достаточной поддержки среди шляхты короны и княжества. Корона и княжество. Король задумчиво покусал губы. Польша и Литва, все вместе, вот уже 6 лет объединенное государство Речь Посполитая, искаженная республика, власть народа. Магнаты обещают поддержку, и еще, часть шляхты, и почти все горожане, зажиточные немецкие бюргеры, купцы. Так уж сложилось, что и в Литве, и особенно в Польше собственного купечества мало, в основном немцы, обещают поддержку, хм, чего же не подписались, побоялись, что письмо перехватит, и что с того, впрочем, что ему-то, Магнусу Ливонскому, за дело до польско-литовских интриг, с другой стороны, может и стоит побороться, Речь Посполитая, это вам не Ливония, государство огромное, сильное, правда, слишком уж слабая центральная власть, все права у магнатов до шляхты. Так это можно исправить. Не сразу, потихонечку, постепенно опираясь на города и часть магнатов, тех, кто ненавидит шведов. Таким много, очень много, и в Польше, и в Литве. Однако же почти все они ненавидят Ивана Грозного, а ливонский властелин, как ни крути, его прямой вассал. Правда, получив новую корону, вассалитет можно будет оспорить, что неизбежно вызовет войну, хотя она и так идет вовсю. Из Вильны послание, милый, красавица Маша, неслышно подойдя сзади, заглянула через плечо. На трон зовут, ну, а куда же еще-то? Магнус расхохотался и, приобняв жену, чмокнул ее в губы. Думаю, с этим надо что-то решать. Я тоже, думаю, Марья Владимировна посмотрела на мужа совершенно серьезно, без всяких там глупостей. Думаю, дело того стоит. Рано или поздно Иоанн раздавит нас, выберет удобные моменты, но пока он нам помогает. Вот именно, пока. Синие очи юной королевы вспыхнули ненавистью и гневом. Иоанн казнил моего отца и мать, и многих других родичей. Брат вот умер. Кстати, а вот из Москвы письмо, король взял в руки второе послание, от верного человека. Сейчас прочтем. Развернув желтоватую бумагу, Магнус недовольно хмыкнул. Письмо было написано скорописью, с пляшущими во всем стороны буквами, с сокращениями да еще так неразборчиво. Российские медики отдыхают. Из Москвы, обрадованно молвила Марьюшка. Дай-ка сюда, прочитаю. Тогда уж давай вслух. Как и всегда, послание от верного человека было составлено хитро, так что не понять, кому написано и от кого. Ни тебе поклона, ни привета, ни послания здравия, сразу быка за рога. Верно, уже дошли и до вас горестные вести о безвременной кончине царевича Ивана. Маша негромко зачитала первую строку. По Москве ходят разные слухи, один другого нелепее. Говорят, дескать, сам царь Иоанн убил сына своего в припадке гнева. Не верьте, сие есть ложь, неправда. Истина же в том, что царевич сильно занемог и скончался. Многие на Москве считают, будто его отравили. Отравили. Королева многозначительно подняла указательный палец. Кто-то винит поляков, кто, шведов, а иные, царя Иоанна, хотя тому травить сына своего незачем. Сии слухи все, тайные, говорят, Щелкаловы дьяки вышли на след, опять же, ничего от них толком не дознаешься, интриганы старые и каждый свою выгоду блюдет. Далее шло беглое описание состояния внутренних московских дел. Кого казнили, кого отправили в ссылку, все имущество отобрав, и в самом конце письма уведомлялось, что кто-то из польских магнатов вновь пригласил царя попытать удачи и занять трон Речи Посполитой. Правда, Иоанн, что такое элективный сейм, не понимает ни разу. Марьюшка злорадно повысила голос. Еще бы понимал. Он что, королева английская? Вот и тут пишут. Иоанн, де, считает, будто поляки с литвинами, задумав звать его на трон, кланяться станут, слезно просить и в ноги броситься. Что такое выборы, ему невдомек. Синие глаза вновь вспыхнули. Интересно, у кого хоть вообще у Мишка хватает тирана этого на трон польский звать? Что они, не понимают, что ли? Хотят, чтоб Иоанн кровью все коронные да княжеские земли залил, он и зальет. Он может, кровопивец чертов. Юная королева разволновалась. Царя Ивана Васильевича она ненавидела искренне и всей душой. Так ведь и было за что. Род Старицких пострадал от московского государя немало. Опять же, частенько не просто так, а за дело. Батюшка Машин, князь Владимир Старицкий, много в каких заговорах участвовал, почитай, ни одного не пропустил. И права на корону государя российского имел ничуть не меньше Ивана. Как и Машенька, к слову сказать, как и сын королевской четы, Вальдемарус Володенька. Тот мог уже и на датский трон претендовать, и, отчасти, на шведский. Обняв присевшую рядом супругу за плечи, Магнус покачал головой. Скажу так, милая, Иоанн многим в Речи Посполитой люб вовсе не потому, что тиран. Кто в нем защиту от шведов видит, кто от турок, а кое-кто от произвола магнатов. Горожане же и крестьяне надеются, что Иван шляхту прижмет. От произвола, говоришь, гневно дернулась Маша. Так он сам, Иоанн, тиран поганый, произвола и есть. Защитит он их, как же, кровавыми слезами умоются, вот посмотришь, тьфу. Что я говорю-то, не бывать Ивану на польском престоле никогда. Тебя, кстати, туда еще не зовут? Зовут. Вон, письмо лежит. Хочешь, ознакомься. Внимательно прочитав Веленское послание, королева довольно кивнула. Вот так и давно бы. Думаешь, стоит попытаться? Магнус скосил глаза, незаметно забираясь ладонью под Машино платье, фламандское, с вырезом и кружевным воротом. Полоскав нежное плечико, Магнус погладил супруге спинку, уж докуда достал, меж лопатками, потом поцеловал шейку, потрогал под платьем грудь.